Глава 34. Вернувшись домой, я быстро переоделась, чтобы избежать вопросов, и пошла проведать Танечку. Девочка сразу пошла ко мне на руки, что всколыхнуло в душе целую волну нежности. Моя девочка. «Танечка будет считать вас своей матерью», — с некоторой горечью сказала Прасковья, наблюдая за нами. «Она тянется к вам. Я обещаю, что девочка будет знать о своей матери. Не волнуйся об этом», — ответила я и спросила. «Как твоя нога?» «Уже намного лучше», — женщина снова вздохнула. «Я двигаться хочу, мочи уже нет». «Сейчас решим эту проблему». Я передала ей малышку и пошла искать Селивана. Мужчина ремонтировал козырек над крыльцом, свесив ноги с крыши. «Селиван!» — окликнула я мужчину. «Прасковье костыли нужны, сможешь сделать?» «Сделаем. Найду подходящие деревяшки и состругаю», — крикнул в ответ слуга. «Сегодня займусь». Я поблагодарила его и с интересом заглянула за невысокий забор. По соседству точно никто не жил. Все заросло кустарником, сквозь который с трудом можно было пробраться. Когда я поинтересовалась у Прошки, чей это участок, он пожал плечами. «Бог его знает, Еленочка Федоровна. Я, сколько себя помню, там не жил никто. Да и дома там нет». «Ну, раз так, то пока не объявился хозяин, можно устроить себе место для занятий спортом на свежем воздухе. В комнате все равно было не так свободно, как мне бы хотелось. Нужно пробраться туда и все хорошенько рассмотреть». Найденные мною простыни уже висели на улице, сияя белизной. Акулинка полночи кипятила их, а потом подержала в уксусе. Теперь осталось смастерить из них пелерины. Рушники девушка взялась кипятить на улице, потому что на печке это было не совсем удобно. Во-первых, кухня наполнялась паром, а во-вторых, жара распространялась по всему дому. А еще мне приспичило купить белую краску, чтобы выкрасить облезлую мебель. Парикмахерская станет более светлой, чистой, что непременно сыграет свою роль. За краской мы, естественно, отправились вместе с Прошкой. Он знал здесь все, поэтому сразу же предложил мне несколько вариантов. «Есть две лавки, где ваши краски купить можно. Одна далеченько, туда долго топать придется. Еще у купца Жлобова в лавке красками торгуют». Идти к Жлобову не очень хотелось. Но немного поразмыслив, я все таки решилась. Он что там, дежурит, что ли? Нас и не увидит никто. Так и вышло. Я спокойно купила краску, а еще красивого ситчика на шторы. Расцветка — светло-коричневые полосы по белому тону. Она как раз будет отлично смотреться на фоне светлых стен парикмахерской и не станет бросаться в глаза. Все-таки это мужская цирюльня, а не дамский будуар. Выйдя из магазина, я уже было повернула в сторону дома, но вдруг увидела, как за деревьями поблескивает вода. «Прошка, а что это там?» «Где?» «А, так это пруд», — ответил мальчишка. «Хотите посмотреть? Там уточки живут». «Хочу, конечно». Я решила, что даже если кто-то и придет сегодня в парикмахерскую, то вполне может подождать или прийти позже. С утра у нас не было ни одного посетителя. Мы спустились к небольшому водоему, вода которого была похожа на расплавленное серебро, и присели на толстую корягу. Здесь оказалось очень красиво. В воде отражались лучи солнца, к ее зеркальной глади склонились плакучие ивы, а на противоположном берегу тихо шелестели заросли камыша. «Там прячется семья диких уток», — прошептал Прошка, кивая на камыш. «Мама утка с маленькими желтыми утятами. Они такие хорошенькие». «Часто приходишь сюда?» — спросила я. И он закивал. «Ежели есть минутка свободная. Туточки спокойно». И тут я услышала странный звук. То ли писк, то ли всхлип, может, какая-то птичка. Но Прошка тоже насторожился. «Вы слышали, Еленочка Федоровна? Мальчишка осторожно поднялся и, сняв башмаки, пошел к зарослям ивняка. Его не было несколько минут, но когда он появился, я поняла, что Прошка увидел нечто из ряда вон выходящее. Его глаза горели, щеки покрылись румянцем, и он почти бежал обратно. «Еленочка Федоровна, там это...» «Да что там такое?» Я нетерпеливо уставилась на него. «Что ты увидел?» «Там квашня на земле лежит! — выпалил мальчишка. «Воет!» «Минадора, что ли?» Я поднялась. «А ну-ка, пойдем!» Прошка побежал вперед, и когда я подошла ближе, прошептал. «Вот она!» Девушка огромной цветастой горой лежала на редкой траве, положив голову на руки. Ее плечи вздрагивали, а те звуки, что она издавала, больше походили на гудение трансформаторной будки. Я шагнула к ней, но Прошка схватил меня за руку. «Вы бы не трогали ее! Не приведи Господь, подавит нас, как котят слепых!» Но мне вдруг стало жаль ее. В душе всколыхнулось что-то из детства, когда меня дразнили в школе. Я ведь тоже была не особо стандартным ребенком. «Минадора», — тихо позвала я. «Ты чего? Тебе плохо?» Гудение моментально прекратилось. Она медленно подняла покрасневшее, перекошенное от рыдания лицо, но, увидев меня, еще больше скривилась. «Чего тебе надо? Оставь меня! И сюда приперлась!» Девушка снова зарыдала, уронив голову на руки. «Пропади ты пропадом!» Но от меня не так просто было избавиться. Я присела рядом с ней и сказала. «Если думаешь, что у меня что-то с Сергеем Фроловым, то ты ошибаешься. Честно тебе говорю». «И что?» Она приподняла голову. «Мне от этого ни холодно, ни жарко. Не ты, так другая будет. Серёжа, я постылая! Я!» Ага, ну теперь все начинало проясняться. Похоже, женихом стать Фролов отказался. «Ты любишь его, что ли?» «Не твое дело!» — огрызнулась Минадора, размазывая слезы по лицу. «Замуж мне надобно! Скоро все смеяться станут!» «Так уже смеются!» — тихо сказал Прошка и отскочил в сторону, когда я показала ему кулак. «Чего, правда ж?» «Вот! Даже этот негораздок смеется!» — заголосила Минадора. «Утоплюсь! Так-то оно лучше будет для всех!» «Пруда маловато будет», — задумчиво произнес мальчонка. «К реке идти оно разумнее. Там воды поболее, размах имеется». «Прошка!» — шикнула я на него. «Рот закрой!» Он замолчал, поглядывая на нас хитрыми глазищами. Но вряд ли это молчание продлится долго. «Успокойся, хватит плакать. От этого проку не будет». Я положила руку на ее плечо. «Нужно все изменить». «Как?» Минадора подняла на меня удивленный взгляд. «Для начала нужно изменить себя. А потом и жизнь изменится. Это я тебе точно говорю». Девушка приподнялась на руках и завертелась по земле, устраиваясь поудобнее. «Чего ты говоришь такое, а?» Ее опухшие глаза сверлили меня, как победитовое сверло. «Как себя изменить? Платье, что ли, новое купить? Или локоны по-другому завить?» «Этого мало. Нужно красавицей стать. Стройной, как царевна-лебедь, понимаешь?» Я ждала, что девушка сейчас обидится, но Минадора нахмурилась, а потом спросила. «От булок до растягаев отказаться? Молочка с медом не пивать? Свиной окорок не откушать?» «Именно так. Если хочешь красивую фигуру и замуж, придется отказаться», — ответила я и тут же равнодушно добавила. «Тут выбирать нужно. Или муж, или свиной окорок». «Муж!» Глаза Минадоры загорелись, но ненадолго. Их блеск пропал, стоило ей вспомнить своих родителей. «Не позволят мне голодом себя морить. Матушка и батюшка осерчают, станут врачей звать». «Не нужно себя голодом морить. Просто есть нужно не то, что ты сейчас ешь». Я повернула ее лицо к себе. «Минадора, ты хозяйка своей жизни и своего тела. Представь, какую легкость почувствуешь, какую радость. Мужчины станут вслед тебя оборачиваться». «Ты поможешь мне?» Она жалобно взглянула на меня. «Прошу тебя. Хочешь, даже денег заплачу». «Разберемся. Приходи-ка ты завтра к 7 утра к нам. Будем твою проблему решать». Я поднялась, а она с трудом последовала за мной. «Придешь?» «Приду», — горячо произнесла Минадора. «Вот тебе крест». «Всё, теперь и женихи в ряд выстроится», — проворчал послушно молчавший все это время Прошка. кочергой гнать станем, а они за Минадорой гусями пойдут. Га-га-га-га-га-га, Дорка просит пирога». Я схватила его за ухо, но мальчишка вырвался и, смеясь, спрятался за толстой ивой. Ну вот как с ним бороться?